Глава 4. Это еще ничего не значило, совершенно ничего. Просто вышла в магазин, погулять, встретиться с подругами или вызвали на работу, хотя у нее оставалось еще 2 отгула. Постояв немного на пороге, Вадим все же зашел в комнату, включил свет, закрыл за собой дверь и тут же оказался в совершенно ином, не похожем ни на что месте. Не в забытой коммунальщиками старой общаге, а на островке покоя. Странно, но раньше он ничего такого не замечал и не придавал значения трудам, которые прилагала для этого Снежка. Каждая мелочь на этих 12 квадратах была ему знакома, но сегодня он впервые посмотрел на все со стороны. Даже тут, в этой богом забытой дыре, его любимая женщина умудрилась создать островок чистоты и домашнего уюта и хотела то же самое сделать для него в его убогой холостяцкой квартире, в их маленьком гнездышке, всего лишь заменить окна, переклеить обои и... Что она еще говорила? Повесить свежий тюль. Вадим выключил свет, вышел, закрыл дверь на ключ, снова погрузившись в суету и хаос общажной жизни. «Вадим!» Услышал он дребезжащий окрик. «Здравствуй, мой хороший!» Навстречу ему по коридору шла, шаркая ногами, обутыми в старые, рваные тапки бабы Нюра, здешняя старожила и первая сплетница. «Здравствуйте, баб Нюр, не подскажете? Снежка сегодня домой приходила?» «Сегодня нет». Глаза старушки тут же заблестели, предчувствуя новую тему для пересудов. Она даже прибавила шаг, путаясь в длиннополой черной юбке. «Утром была вчера. Нервная такая, даже на соседа нашего заявление написала и сама пошла относить. Ну, житья с ним нет, алкаш проклятый, засрал все тут. Баб Нюр!» Вадим прервал жалобу, возвращая разговор в нужное русло. «Снежку только вчера утром видели?» «Только вчера!» Авторитетно заявил пенсионерка, кивнув для верности седой лохматой головой. «И больше она тут не появлялась!» «Спасибо!» Спускаясь по лестнице, стараясь не касаться перил, Вадим попытался составить картину вчерашнего дня Снежаны. Утро для нее выдалось тяжелым, она была расстроена и, приехав в общежитие, попыталась выплеснуть гнев через действие. Логично, что она не сдержалась и решилась пожаловаться на соседа, отравляющего ей жизнь. Пошла с заявлением в участок, в его участок, вчера. Она приходила туда, когда он писал отчеты. С трудом справляясь с собственной нервозностью, сел за руль и едва не протаранил припаркованный рядом автомобиль. Итак, заявление принял участковый. Она вышла из участка и... Куда могла пойти обиженная девушка рано утром? Да куда угодно. Могла даже уехать. У нее много свободного времени. След терялся у дверей полицейского участка. В какую сторону она двинулась? Камеры все еще не работали. Спокойно. Нужно выяснить, во сколько она вышла. И там уже думать, где искать. От этих мыслей и вправду стало спокойнее. Найдет. Он много кого находил. В дверях участка Вадим столкнулся с Иваном. Тот на ходу сосредоточенно читал бумаги, умудряясь ловко обходить дыры в асфальте. «Здорово!» Вадим открыл перед коллегой дверь, окунувшись в аромат дорогого парфюма. Иван благодарно кивнул, не отрываясь от чтения. «Есть новости?» «Был с утра в морге», — задумчиво ответил тот. «Бытовуха». «Ясно. Я через пару минут зайду». Иван приветственно кивнул Зое, пышногрудой блондинке, дежурившей на пропусках. Девушка жадно облизала губы, провожая взглядом упругие ягодицы дознавателя. Вадиму даже показалось, что она едва слышно простонала. «Зоя!» — позвал Вадим, стараясь спрятать насмешливую улыбку. Никак не мог привыкнуть к тому, какое впечатление производил Иван на весь их женский коллектив. «Утро доброе!» «Здравия желаю!» — томно протянула Зоя, подарив ему взмах длинных нарощенных ресниц. Вадим невольно скользнул взглядом по оттопыренным пуговицам на ее кителе в области груди. «Проходите, Вадим Юрьевич!» «Я к тебе, Зой!» Он поставил локти на прилавок, почти касаясь головой металлической решетки, отделяющей красавицу Зою от внешнего мира на целый рабочий день. «Ты посмотри, пожалуйста, в каком часу вчера приходила Лебедева Снежана Анатольевна?» «Так». Зоя неторопливо пролистала журнал регистрации, бережно касаясь исписанных листов тонкими пальцами с ярким маникюром. «Вот, нашла. Ровно в 9. «А вышло во сколько?» Зоя надула пухлые губы, не мигая, уставилась на Вадима большими черными глазами, пытаясь вспомнить уход миниатюрной брюнетки. Ему вдруг показалось, что он даже слышит, как со скрежетом и скрипом ворочаются в хорошенькой голове тонкие извилины. Вадим несколько раз моргнул, пытаясь избавиться от странных мыслей. Зоя далеко не дура, но стереотипы не позволяли смешивать шикарный внешний вид и женский ум. «О чем вообще я думаю?» Одернул он себя. «Уход не помню», — ответила Зоя. «Но я отлучалась несколько раз. Возможно, она ушла со своим участковым». «Ясно, спасибо». «Пожалуйста». Вадим прошел пропускной пункт и сразу же направился к 18-му кабинету, месту обитания Крижинского Михаила Николаевича, бессменного участкового советского микрорайона уже более 15 лет. «Михаил Николаевич!» Вадим открыл дверь, просунул голову в кабинет. За столом участкового было пусто. Ничего удивительного. Крижинский редко бывал на месте, совершая бесконечные обходы вверенной ему территории. Он знал все обо всем, и даже то, что Снежка была его девушкой, хотя Вадим не распространялся о своей жизни и ни с кем, кроме Санька, не обсуждал личные отношения. Вадим достал телефон, прошел курилки, на ходу доставая сигарету, закурил, набрал номер Крижинского. «Слушаю, Вадим». Раздался четко поставленный тембр после первого гудка. «Михаил Николаевич!» Вадим затянулся сигаретой прежде, чем продолжить разговор. «К вам на прием вчера моя Снежка приходила». «Когда?» «Утром». «Нет, вчера не приходила. Я ее давно уже на участке не видел. А должна была?» «Да сосед ее там что-то мутит». Вадим смял недокуренную сигарету, бросил бычок в урну, но не попал. «В журнале регистрации Снежка отмечена. Утро. 9 часов. Вчера я пришел позже. Снежану не видел. Возможно, она не дождалась и ушла. Что случилось-то?» «Да на звонки не отвечает». Вадим постарался придать голосу как можно больше спокойствия. «Думал, вы что-то о ней знаете. До меня не дошло точно. Я поспрашиваю тут, если хочешь». «Да, спасибо. До свидания». Вадим отключил телефон, снова закурил, в задумчивости рассматривая выплывающий из собственного рта густой клубок дыма. Что-то тут не так. В несколько глубоких затяжек покончил сигаретой. Вернулся к пункту пропусков. «Зоя!» Он снова навалился на прилавок, отметив прозрачный блеск на пухлых губах девушки. Только что не было. Успела прихорошиться, конечно. «Здесь же Иван Стриженов. Ну как себя не украсить?» «Во сколько вчера пришел Крижинский?» «В 9:40». Без раздумий ответила Зоя. «Точно помню, потому что привел с собой местного алкаша. Тот орал гимн, пока его оформляли». «Спасибо». «Пожалуйста». Услышал он вслед. Вадим остановился, пытаясь собрать рой непослушных мыслей в логическую цепочку. «Вошла в 9, ушла. Максимум в 9:35. «Зоя!» Вадим резко развернулся. «А когда ты уходила с поста в первый раз?» «Отлучалась по личным нуждам». Недовольно поправила его Зоя. «Вадим Николаевич, что случилось?» «Не могу понять, в каком часу отсюда ушла Лебедева. Мне нужно знать». С некоторым нажимом произнес он. «Она ушла до 9:40 или после?» «До 9:40 отсюда никто не выходил». Зое, по всей видимости, допрос уже порядком поднадоел. «До 10 утра в участок, кроме Лебедевой, вообще никто не обращался». «Получается, что она зашла и не вышла?» «Что вы от меня хотите, Вадим Николаевич?» Устало спросила младший лейтенант, облокотившись о стол, отчего пуговицы на кителе почти выскочили из петель. «Когда она ушла, я не видела. Я живой человек. Понимаю. Вадим постарался сгладить недовольство, сквозившее в собственном голосе. Извини, Зоя. Спасибо. Пожалуйста. Выдавила девушка, пытаясь изобразить вежливую улыбку. Обращайтесь. Вадим снова вернулся в коридор, постоял немного, прижавшись к стене, пытаясь унять нервную дрожь, захватившую кончики пальцев. На миг прикрыл глаза, отгоняя дурные мысли. Ну, с чего сразу думать о плохом? За 10 лет службы он многое повидал, но всегда относился к работе с холодным расчетом, без паники. Потому что все это время вокруг него были чужие люди, чужие проблемы и нервы, чужие. Вадим вспомнил, как случайно перепутал снимок последней жертвы со Снежкой. И тут же воображение начало вбивать в мозг предсмертные крики любимой девушки. Вадим отчетливо увидел, как черный силуэт наносит Снежке удары стальным кулаком, бьет по лицу, груди, а Снежка дико орет от боли. И когда он вскрывает ей вены... «Холодов!» Грозный окрик Шуйского вернул Вадима в реальность. «Какого хрен прохлаждаемся? Пьяный, что ли?» «Никак нет, Василий Петрович!» Вадим с трудом отлепился от стены, удивляясь тому, как затекло его тело. Сколько же он так простоял? «Просто задумался». «Чего?» Шуйский подошел ближе, обдав Вадима запахом туалетной воды и только что выкуренной сигареты. «Бледный ты какой-то!» «Нормально!» Вадим потер ладонями лицо. «Просто... ну, чего?» «Да девушка моя на звонки не отвечает. Дома не появлялась». «Давно?» Нахмурился Шуйский. «Со вчерашнего дня». «Так». Шуйский подобрался, словно гончий пес. «Фото есть?» Вадим нашел в телефоне снимок невесты. «Ёпть!» Вадиму на миг показалось, что подполковник не на шутку испугался, но тут же взял себя в руки, дернул плечами, напуская свой обычный грозный деловой вид. «Похоже, да?» Вадим выдавил из себя подозрение, чувствуя, как перехватывает дыхание от нарастающего страха. «Я хотел ей сделать предложение, но мы накануне поругались. Холодов!» Неожиданно резко зло рявкнул Шуйский. «Ты со своими девками дома разбирайся, а на работе башку включай. Подумаешь, цаца хвостом вильнула, а ты уже обосрался. Иди, работай и не надумывай. Есть идти работать!» Встряхнулся Вадим. На автомате дошел до кабинета, сел за свой стол и ненавидящим взглядом уставился на фото Снежки в телефоне. «Вадим!» — пропел Саня. «Вадик! Ты чего? Она тут была!» Вадим громко сглотнул вязкую, горькую слюну, посмотрел на Сашу, скривился на его озорную улыбку. «Кто?» «Снежка! Она была тут! Вчера! А потом пропала! Эй!» Саня перестал улыбаться. «Только не надумывай там себе!» «Да?» Вадим вдруг почувствовал, как начинает злиться. «Не надумывать? Посмотри!» Он ткнул телефоном в сторону Сани. «Один в один!» «Да ну ладно!» В кабинет вошел Иван с увесистой стопкой бумаг. Остановился на пороге. Удивленно приподнял идеальную черную бровь. «И что тут происходит?» «Вань, посмотри!» Вадим резко встал, подошел к Ивану, выставив перед собой телефон. «Это моя невеста. Она вчера пропала. Понимаешь?» И застыл в напряжении, прикусив до боли нижнюю губу. «Что скажешь, Вань?» Пока Иван рассматривал фото, Вадим надеялся увидеть на красивом лице коллеги хотя бы тень эмоций. Но тот едва слышно вздохнул и медленно повернул голову к Вадиму. «Телефон ее можешь отследить?» Он ему верит? Вадим с облегчением расслабил напряженное тело, нервно потер ладонью вспотевший лоб. «Я за ней не слежу, никаких приложений не ставил. Поедем в салон сотовой связи». «Черт, как я сам об этом не подумал! Эмоции мешают тебе сосредоточиться!» Спокойно ответил Иван, водружая на Сашин стол бумаги. «Это вам, Александр Сергеевич! Разбирайтесь и прикрывайте нас!» «Ничего себе так!» — возмутился Саня. «Откуда столько?» «Бытовуха за последний год. Нужно подбить сводки. Иван улыбнулся уголками губ. «Саш, изображай деятельность, пока мы ищем невесту нашего друга, ок?» «Скок!» — быркнул Саня. «Ладно. У нас нет предписания», — вспомнил Вадим. «Это займет время. Черт! Поехали!» Иван хлопнул его по плечу. «Обойдемся своими силами!» В салоне сотовой связи за стойкой скучала молоденькая сотрудница. Уставившись в экран телефона, лениво подпиливала остренькие ноготки. «Утро доброе!» — поздоровался Иван, предъявляя удостоверение. «Нужно телефончик пробить срочно!» «Предписание есть?» — не поднимая головы, спросила девушка. «Дело срочное, милая барышня!» Иван подмигнул Вадиму. «Смотри!» Его голос тут же приобрел бархатный, соблазняющий тембр, и мужская харизма вовсю проявилась в томном взгляде и соблазняющей полуулыбке. Вадим с долей восхищения наблюдал, как меняется выражение лица Ваниной жертвы. Вот она реагирует на голос, поднимает глаза и замирает, непроизвольно улыбаясь в ответ на очарование молодого мужчины. Радужки глаз становятся шире, и крылья точеного носика трепещут, улавливая дорогой парфюм. Полные губки сами собой раскрываются, хватая воздух резким, неглубоким вдохом. «Какие у вас красивые руки!» Иван перевел взгляд на ее бейдж. «Леночка, уделите мне немного времени, хорошо?» «Хорошо». Словно под гипнозом отложила пилку, непроизвольно дотронулась пальчиками до волос, поправляя безупречную прическу. «Но без предписания...» «Да бросьте, милая!» Иван улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами, и Леночка сдалась. Кивнула. Придвинулась ближе к стойке, распрямляя плечи, чтобы показать обтянутую кружевной кофточкой грудь. «Пустите нас за стойку!» Леночка перевела взгляд на Вадима, быстро облизнула губы и отчего-то залилась румянцем, когда мужчины обступили ее. «Это не по правилам!» Неуверенно произнесла Леночка, но стоило Ивану склониться над ней, заглянуть в глаза, как ее пальчики тут же запорхали над клавиатурой. «Номер!» Вадим продиктовал номер Снежки. В нетерпении замер, ожидая результат. Иван присел рядом с Леночкой за стол и спросил. «Елена, а что вы делаете сегодня вечером?» «Я?» Она замялась, раскраснелась еще больше. «Не знаю». «Иван!» Резкий окрик предвестил появление в салоне рыжей пышногрудой девицы в коротеньком сарафане с таким откровенным декольте, что в его разрезе видно было красный кружевной бюстгальтер. Она уверенно направилась в их сторону, звонко цокая тонкими каблучками ярко-красных туфель. «Вот так встреча! Это судьба!» «А ничего так, дамочка! Отличные ножки!» Подумал Вадим и тут же себя одернул. Нашел время. «Привет, Кира!» Нехотя поздоровался Иван, досадно поджав губы. «Здравствуй, милый!» Пропела она, подошла к стойке и без стеснения водрузила на нее пышную грудь, указав девушке по ту сторону баррикады, кто здесь главный и почему. «Ты на звонки не отвечаешь!» «Мы же об этом говорили!» «Мы ничего не решили!» С нажимом изрекла Кира, недовольно сдвинув безупречно нарисованные брови. «Ты бессовестный кобель!» «Может быть!» «Нашла!» С нескрываемым недовольством сказала Елена. «Записывайте адрес!» «Вы чудо, Леночка!» Пропел Иван, осторожно взял ее за руку, слегка дотронулся губами до запястья. Настроение девушки тут же изменилось, снова заулыбалась и залилась очаровательным румянцем. «Вы необыкновенное чудо! Спасибо огромное!» «Спасибо!» Бросил Вадим, уже мысленно ведя машину к нужному месту. Кира нагло преградила Ивану путь, словно баррикада, встав между ним и выходом из салона. «Эй, куда?» Легонько толкнула его в грудь кулачком. «Мы не договорили!» «Я на работе, Кира!» Иван обошел ее, но дамочка оказалась упрямой. Пошла за ними, нервно размахивая крошечной сумочкой. «Ты завел себе бабу, да?» «В смысле?» Иван остановился, посмотрел на нее угрожающе. «К чему эти вопросы?» «К тому! Трахаешь уже другую? Видела я ее и то, как ты смотрел на эту мышь серую? Кира! Иван угрожающе навис над бывшей подружкой. Моя жизнь тебя совершенно не касается. Мы с тобой давно расстались. Оставь меня в покое. Да что нужно-то тебе? Чем я хуже? Грозный вид Ивана Киру нисколько не напугал. Девушка словно не слышала отказа, возмущенная поступком бывшего любовника. «Ты больная, что ли?» Зло рявкнул он. Вадим не хотел становиться свидетелем любовных разборок коллеги, но не мог не отметить резкую перемену в его голосе. Бархат обернулся в сталь. Все тело напряглось, и глаза, казалось, потемнели. Удивительно, как быстро люди могут менять свое настроение. Практически в одно мгновение взрывать пелену очарования лютой злобой. «Больше, чтобы я тебя не видел, поняла? Даже не думай приближаться ко мне и моей девушке!» Иван легонько толкнул девушку, освобождая путь. «Ясно тебе?» «Сволочь, сволочь, кобель! Я тебя так просто не отпущу!» Заорала Кира, увязавшись за ним следом. «Думаешь, меня можно просто бросить? Урод!» Они уже вышли из салона. Иван схватил ее за плечи, прижал к стене, навис и что-то угрожающе сказал. Вадим не расслышал, снимая свою машину с сигнализации. Сел за руль. Подождал, пока коллега разберется с личными проблемами, в нетерпении сжимая руль. «Что ж ты, Кира, так не кстати. Будь ты неладна». «Поехали!» Иван сел на пассажирское сиденье, зло хлопнул дверцей. «И часто так у тебя?» Вадим вырулил со стоянки. С интересом посмотрел на Ивана. Тот сидел в напряжении, сжимая кулаки. «Достали уже эти истерички!» «Понимаю. Я даже чуток завидую. Вот уж нечему завидовать. Отбиваться приходится неделями. А уж если мужик глаз ложит, то хоть убивай. Мужик?» Вадим хохотнул. «Не смешно, если подумать. Развелось всякого дерьма». Вдохнул Иван. «Ты не представляешь, сколько. В ночных клубах лучше не появляться. Вообще жизни нет. Из особняка хоть не выходи. У тебя особняк?» Вадим постарался перевести разговор на другую тему, не желая представлять, как к Ивану подкатывают охочие до задниц мужики. «Да, отцовское наследство. При жизни он хорошо постарался, и я теперь вроде как обеспеченный. Продать его хочу. Мороки по содержанию много. Купить нормальную квартиру, но рука не поднимается. Я там вырос». Оба замолчали. Вадим вел машину, прокручивая в голове сегодняшний день. Иван здорово помог. Отозвался сразу, хотя раньше общались исключительно по работе. За полтора года службы в отделе Вадим только сегодня узнал, что тот богат, имеет особняк. А ведь даже повода не давал. Одевался просто, но со вкусом. Да и машина. Обычный Hyundai Solaris. Не новая, но в хорошем состоянии. «Куда едем? Я с этой ненормальной даже адрес прослушал. Лодочная станция на набережной». Вадим остановился на светофоре. Посмотрел на Ивана. «Чувство нехорошее какое-то». «Да брось! Отдыхает человек, а ты надумал себе». «Надеюсь. Очень на это надеюсь». Пляж был забит до отказа. Сотни полуголых тел добровольно жарились на солнце, напомнив Вадиму сардельки на мангале. Еще немного воображения, и можно почувствовать запах сладковатого дымка с примесью горелой копчености. И все это в песке, смоченном грязной водой, пахнущей гнилыми водорослями. Вадим несколько раз моргнул. Но что за мысли? К чему они? Дошли до лодочной станции, спустились к самой воде. Вадим осмотрелся, но Снежки не увидел. У причала не было ни одной лодки. Да и сама станция, крошечная облезлая каморка на мостках, была закрыта. Вадим снова набрал Снежкин номер. Знакомая мелодия тихо раздалась почти у самых его ног. Вадим нагнулся, разгреб дрожащими руками гальку. Взял в руки грязный, немного влажный телефон. «Это еще ничего не значит», — неуверенно произнес Иван. Вадим с трудом глотнул воздуха, завертелся на месте, осматриваясь. В нескольких шагах от мостков, возле сгнившей от времени бесхозной лодки, он нашел клатч. Такой же они купили Снежки на днях, Вадим медленно, нехотя, открыл замок и резко выдохнул. Паспорт, ключи от дома, губная помада, Снежкины вещи. «Это ее!» – прохрипел он. Иван осторожно похлопал Вадима по плечу. «Мне жаль,